Их было четверо в этот месяц, но лишь один был тот, кого я любила. Первый совсем для меня разорился, посылал каждый час новые подарки и продал последнюю мельницу, чтоб купить мне запястья, которые звякали, когда я плясала, закололся. Но он не был тот, кого я любила. Второй написал в мою честь 30 элегий, известных даже до Рима, где говорилось, что мои щеки, как утренние зори, а косы, как полог ночи, но он не был тот, кого я любила. Третий, ах, третий был так прекрасен, что родная сестра его удушилась косою из страха в него влюбиться. Он стоял день и ночь у моего порога, умоляя, чтоб я сказала «приди», но я молчала, потому что он не был тот, кого я любила. Ты же не был богат, не говорил про зори и ночи, не был красив. И когда на празднике Адониса я бросила тебе гвоздику, посмотрел равнодушно своими светлыми глазами. Но ты был тот, кого я любила.